Лия. Утро выдалось солнечным и каким-то удивительно спокойным. От вчерашнего дня остались лишь смутные воспоминания. Ну и стыд за свое поведение. «Какие у нас на сегодня планы?» Осведомилась я, стараясь сделать вид, что ничего такого не произошло. И была права, ведь ничего же не было. Подумаешь, спали на одной кровати. Тогда почему мне так неудобно перед ним? И вообще, подсказала проснувшаяся, как всегда, не вовремя совесть. Приличные люди сначала здороваются, а потом интересуются планами на день. А я девушка приличная и голосу совести прислушиваюсь. Иногда. «Доброе утро». «Доброе», – ответил Локи. Я не знаю, во сколько он проснулся и спал ли вообще, но завтрак, стоявший на столе, говорил в пользу гостя. Или уже не гостя. Надо же, какие идиотские мысли лезут в голову по утрам. Это потому что воскресенье. Как спалось? Если уж я начала светскую беседу, то есть смысл ее продолжить. Нормально, спасибо. За что? За приглашение. Я поперхнулась утренним кофе. Он мог бы и промолчать, но молчать Локи не собирался. Не сегодня. Я проверил. Это действительно на ваше чертово кладбище дорога. Поздравляю. Мне нужно уехать. Опять? Всю радость от сегодняшнего утра как ветром сдуло. Он снова сгинет в неизвестном направлении. А я? А со мной что? Ненадолго. К вечеру я вернусь, честно. Мне сегодня в храм. Я обещала Светлане прийти. Мне ведь так вчера понравилось. Это будет подозрительно, если я не приду. А если приду, то этот американский тип опять залезет в мою голову. Выслушав меня, Локи спокойно ответил. «Можешь идти, это сравнительно безопасно. Он потрудился с тобой вчера и уверен, что установка работает. Просто постарайся не выделяться из общей толпы. Смотри на этого Джека с восторгом и обожанием, он ничего не заметит. А если...» «Лия, посмотри мне в глаза». Я выполнила требование. «Ты мне веришь?» «Да». «Действительно веришь?» «Да, я тебе верю. Действительно верю». «Я рад», – очень серьезно сказал Локи. «Тогда послушай меня. Твоя голова – это не карта и не сейф, где имеется сигнализация. Если ты будешь вести себя правильно, американец ничего не заметит. Я не способен объяснить это нормальным языком, в нем просто нет подходящих слов. Установка либо работает, либо нет. Если она работает, значит все в порядке». «Обнаружить, так сказать, последствия моей работы можно, но для этого надо знать, что ищешь». «А ты вчера знал?» «Знал. И еще, сеанс гипноза не гарантирует стопроцентный результат. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет списать это на твое сниженное восприятие. Такое тоже встречается». «Ну, оплошал американец, с кем не бывает». «Ладно, я пойду». Я ощущала себя отважной партизанкой, которая согласилась пожертвовать жизнью во имя победы. Это по меньшей мере. Другая моя половина утверждала, что жертвовать собственной жизнью – это как раз-таки непрактично. Гораздо интереснее пустить под откос эшелон с вражеским оружием, а лучше два. И еще. Похоже, командир жаждал дать последние наставления. «Вы вчера что-нибудь пили или ели?» «Пили. Вино, кажется, очень вкусное». «Угу». «Что угу?» «Больше не пей. И не ешь». «Отказаться?» Отказываться от вина не хотелось, хотя бы потому, что я должна была проверить, правда ли оно такое вкусное, как мне вчера показалось, или это тоже гипноз. «Нет, отказываться не стоит. Пригуби чуть-чуть. Сделай вид, что глотаешь. А сама только губы смочи». «Почему?» «Там наркотик». «Правда?» На самом деле, я подумала, что кому-то из нас двоих определенно пора лечиться от паранойи. Или обоим. Скорее всего. Так иногда тоже делают. 2-3 посещения и все. После причастия душа летит, как на качелях, а если пропускаешь службу, депрессия тебе гарантирована. Довольно опасный способ. Используют его не так уж часто, но... Короче, закончила я его мысль. Не пей, козленочком станешь.